По вере моряков, что в тихую погоду можно насвистывать ветер, который от свиста мало-помалу свежеет, должно отнести к тому, что в безветре от скуки и нетерпения морякам нечего делать, и надо чем-нибудь позабавиться. Порожние колыбели не качать, а то дитя жить не будет. Этим унимают старших баловней, от которых и без того в тесной избе некуда деваться. Новорожденную должно купать в белом белье, чтобы бела была и нежна. Это недурно придумано для того, чтобы заставить неопрятную мать или мамку не мыть ребенка в грязном белье, от которого и вода вся делается грязную, хотя многие этого не понимают. Через порог не здороваться, поссоришься, либо дети немые будут. Невежливое здорование через порог, не дав гостю войти, противно русскому хлебосольству. Почему и придумали острастку. Нехорошо возвращаться, идучи от людей из дому, когда уже совсем собрался, оделся, простился и ушел, потому что это по-пустому тревожить хозяев. А если что забудешь и воротишься, то значит скоро опять свидится. Не заставляй пришивать пуговицы на себе или зашивать платье, которое надето, пришьют тебе память. Это явно выдумка хозяек наших, которым весьма неловко чинить платье на нетерпеливом супруге, если он не хочет раздеться и еще торопит. Кто свищет в ключ, занятие не для всех слушателей приятное, тот просвищет память, позабудет, что где положил. Кто, сидя от безделья ногами болтает, тот черта качает. Этим просто отучают от дурной привычки. Ребенка до 6 недель никому не показывать, то есть не раскрывать и не выносить. Ребенка до году не стричь, и притом стричь в Великий Четверток раз в год, и многие врачи советуют тоже, полагая, что стричь ребенка должно только на весну, а не когда попало. Беременные не велят заготовлять белья для младенца, а то он жить не будет. Общее и повсеместное поверье, что встречный предмет, особенно неприятный, имеет влияние на роды беременной женщины и даже на наружность ребенка, существует также в России, притом во всех сословиях. Это значит, так как ей работать и шить тяжело, то ей обязаны помогать другие. А кто помогает обшивать невесту, тот помолодеет. И это придумано с добрым расчетом.